«Как я скучал по тебе», — сказал он, целуя ее. Небритая щетина оцарапала ей щеку. При мысли о том, что мне не удастся тебя остановить, я начинал сходить с ума. «Я хотела, чтобы ты меня остановил», — ответила Сара. «Когда я немного остыла и поняла, что ты за мной не едешь, пришла в ужас. Но я ехал. Просто всю дорогу я отставал от тебя на полшага. Теперь это не важно. Мы вместе, и я никогда тебя не покину». Халид начал снимать с нее одежду, разбрасывая ее по полу. Добравшись до корсета из китового уса, он с изумлением уставился на него. «Как могут европейки носить такие штуки? Это похоже на орудие пыток». «Это и есть орудие пыток». «Тогда зачем мучиться?» — спросил он, начиная его расшнуровывать. «Чтобы иметь тонкую талию». «У тебя и без него тонкая талия», — сказал он, обхватывая ее пальцами двух рук. Наклонившись, губами поймал бутон ее соска. «Ты не понимаешь женщин», — вздохнула Сара, запуская пальцы ему в волосы. «Это уж точно», — подтвердил он, поднимая голову и подхватывая ее на руки. Положив на постель, он бросился рядом с ней и снова ее обнял. «Я так по тебе тосковала», — прошептала Сара, прижимая его к себе и закрывая глаза. «Мы никогда не будем расставаться», — отозвался он и принялся нежно ее ласкать. «Почему это называется йоркширским пудингом?» — спросила Сара у Халида. «Это вовсе не пудинг, а рогалик». «А почему вообще британцы делают то или другое?» — парировал Халид, доливая ей в рюмку вина, который они заказали вместе с обедом в номер. «А как они произносят название? Колледж Магдален как Модлин, Кайюс как Кис. Они губят собственный язык». «Тебе, наверное, нелегко пришлось, когда ты сюда приехал учиться». Он пожал плечами. «Мама меня немного учила английскому. Правда, местные выражения давались с трудом. Поначалу говорил как иностранец. Но ты усвоил оксфордский выговор, который производит глубокое впечатление на британцев. В Англии, в отличие от моей страны, положение в обществе определяется тем, как говоришь». «Да уж, с рабством не ошибешься», — сухо отозвалась Сара. «Мы опять будем спорить. А ты действительно приказал бы выпороть мемтаз, если бы я не послушалась тогда, когда ты решил обучать меня верховой езде?» — спросила Сар. Халид ухмыльнулся. «Теперь ты так и не узнаешь. Думаю, что не приказал бы. Просто пытался мной манипулировать, так?» Он продолжал загадочно улыбаться. Сара швырнула в него салфетку, и он рассмеялся. «Мне надо тебе сказать что-то важное», — призналась она. «Наверное, ты хочешь превратить Бурсу в демократическое государство, а дворец Орхидей — в больницу для бедных. Это было бы очень мило, но речь не об этом. Ну и помнишь, мы с тобой говорили о моей тонкой талии?» Он вопросительно хмыкнул, намазывая ломтик хлеба маслом. «Так она скоро не будет такой тонкой». Халид уронил нож и уставился на нее. «Сара», — вымолвил он. «Да. Ты беременна, да?» Оттолкнув поднос в сторону, он опустился к ее ногам и положил голову ей на колени. «Я не думал, что могу стать таким счастливым», — глухо проговорил он, зарывшись лицом в ткань дорожного халата Сары. Ты давно узнал об этом?